Глава 32. Такси поворачивает на Ньютон-авеню. Вспоминаю, как мы в последний раз были здесь с Лео, и не могу понять, вчера это было или невесть как давно. Мы тогда прилетели из Калифорнии, и мне казалось, у наших отношений нет будущего. В памяти возникает то утро, мои переживания, предчувствия неминуемого. До сих пор не верится, что я и впрямь думала, что больше никогда не увижу Лео. Пытаюсь понять, почему же я все-таки решила возобновить наши отношения. Связано ли это с моим переездом в Атланту и всем, что за этим последовало? Или все потому, что я узнала о попытке Лео вернуться ко мне в тот далекий декабрьский вечер? Или дело в том глубоком, необъяснимом чувстве, которое навсегда связало меня с Лео? Мы подъезжаем к дому, и я расплачиваюсь. Сегодня я надеюсь услышать ответы на вопросы. Сегодня все решится. «Вам чек нужен?» — спрашивает водитель, вылезая из машины и открывая багажник. «Нет, спасибо», — отвечаю я, хотя и понимаю, что вообще-то следовало бы сохранять все чеки и записывать расходы. Я ведь как-никак в командировке. Выбираясь из такси, я краем глаза замечаю Лео. Он стоит босиком на крыльце, опершись на чугунное перило и, прищурившись, смотрит на небо, словно пытается понять, пойдет дождь или нет. На нем джинсы и темно-серый джемпер. У меня сердце уходит в пятки, но я стараюсь успокоиться и делаю вид, что поглощена осмотром своего багажа. Поверить не могу, что стою здесь, у дома Лео. Наконец, набравшись храбрости, встречаюсь с ним взглядом. Он приветливо машет рукой и одаривает меня улыбкой абсолютно уверенного в себе мужчины. «Привет!» Мой голос тонет в порыве ветра и шуме отъезжающего автомобиля. Я на секунду замираю, глядя вслед удаляющемуся такси. Что называется, вот и приехала. Через мгновение Лео уже рядом со мной. «Ты все-таки смогла выбраться», — говорит он, явно давая понять, что имеет в виду совсем не сложности с покупкой авиабилетов. «Да уж, смогла», — думаю я, и вспоминаю оставленную на кухонном столе записку мужа. Утром Энди вернется и найдет ее на прежнем месте нетронутую, а потом поймет, что жена все-таки от него уехала. «Да, спасибо». Меня захлестывает волна раскаяния. «Давай я тебе помогу», — говорит он, окидывая взглядом мои сумки. «Спасибо», — киваю я, а потом, чтобы заполнить неловкую паузу, добавляю, «Ты не волнуйся, я тебя не стесню. У меня забронирована комната в отеле». «Я и не думал волноваться из-за этого», — говорит Лео так, что можно подумать, будто он все-таки волновался, но совсем по другому поводу. Он поднимает мой чемодан, хотя мог бы катить, а потом закидывает на плечо сумку с фотоаппаратурой. Подавляю все возникшие чувства и поднимаюсь вслед за ним на крыльцо. В квартире витает аромат кофе и до боли знакомый запах старого-престарого дома. В гостиной меня буквально накрывает волной воспоминаний, в основном приятных. Переживания столь сильны, что я невольно снова чувствую себя слабой, «Сентиментальный, 23-летний, но как тебе?» — спрашивает Лео. Я не совсем понимаю, о чем именно он спрашивает, почему решаю держаться нейтральных тем и на всякий случай избегать любых разговоров о прошлом. «Новая мебель», — замечаю я. «Ну да», — говорит он, жестом указывая на кожаный диван цвета корицы, над которым висит какое-то абстрактное произведение искусства в черно-синих тонах. «Я тут кое-что поменял. Нравится?» Лео смотрит на меня теплым и радостным взглядом. «Очень», — отвечаю я и стараюсь расслабиться. Еще я изо всех сил стараюсь не смотреть в сторону спальни, чтобы отогнать воспоминания, которыми здесь все дышит. Нельзя сдаваться. По крайней мере, вот так сразу. «Все течет, все изменяется», — шутит Лео. «Ты вышла замуж и переехала в Джорджию». А я вот решил хотя бы диван сменить. Знаешь, мне кажется, ты успел куда больше, иронизирую я, намекая, конечно, в большей степени на его работу, ну и немножко на Кэрол. Еще раз внимательно оглядываю комнату, на этот раз в поисках артефактов семейной жизни, и ничего не нахожу. Ни снимков Кэрол, ни цветов, никаких фотографий. «Что-то потеряла?» — ехидно спрашивает Лео, словно знает, что творится в моей голове. «Да, свой портрет». Он картинно всплескивает руками, роется в папках на старой этажерке и торжественно извлекает оттуда мой детский снимок с бантом и без зубов. «Этот портрет имеешь в виду?» «Иди ты!» Он самодовольно и в то же время как-то смущенно пожимает плечами. «Ты сохранил мое детское фото», — восклицаю я, радуясь по этому поводу гораздо больше, чем следовало бы. «Так ведь отличный снимок», — говорит Лео, ставя портрет на полку между стопками каких-то бумаг. Как и раньше, в квартире царит минимализм. Исключение делается только для печатной продукции. Книги, журналы, газеты, записные книжки лежат буквально всюду, аккуратными стопками и в художественном беспорядке. На кофейном столике, на стульях, на полках и даже на полу. «Ты есть хочешь? Что-нибудь приготовить?» — предлагает он, направляясь в кухню, единственную комнату, интерьер которой совершенно не изменился. Все тот же зеленый линолеум, положенный еще в 70-х. «Нет, спасибо, ничего не хочется», — отвечаю я. «Сейчас я при всем желании не смогла бы ничего в себя впихнуть. Может, кофе?» — спрашивает он, беря розовую кружку. «А-а-а», — думаю я, — «вот и привет от Кэрол. Ну, давай, только полчашки, если можно». «Полчашки? Ты в моей бабушке, что ли, записалась?» «Как сказать», — говорю я и тут же вспоминаю его взбалмошную бабулю. Я видела его всего лишь раз на дне рождения племянника Лео, но вряд ли когда-либо забуду эту яркую, эксцентричную даму, которой все прощается в силу ее возраста и которая всегда режет правду матку. «Кстати, как бабушка?» — спрашиваю я, осознавая, что мы вообще не говорили о наших родных во время того бессонного перелета. «В порядке. Даже в боулинг все еще играет», — говорит он, доставая для меня белую кружку, на которой что-то написано, но что именно, я не могу разглядеть. «Здорово!» — радуюсь я и тут же вспоминаю маму. Как обычно, когда речь заходит о престарелых здравствующих родственниках. Гоню грустные мысли прочь, и без них голова вот-вот лопнет. «Тебе точно полчашки, бабуля?» «Ладно, так и быть, наливай полную», — соглашаюсь я с улыбкой. «Просто мне кажется...» «Что тебе кажется? Нам пора». «Нас что, кто-то гонит? А вдруг начнется дождь? Ну и что? Я же приехала фотографировать, знаю. Ну и...» — спрашиваю я, словно из всего сказанного он должен сам сделать выводы. «А что, в дождь фотографировать нельзя?» «Можно». «Ну и...» — передразнивает меня Лео. «Мы оба явно слегка не в себе, что, в принципе, довольно рискованно, особенно если учесть, что по дороге сюда я решила не делать того, о чем потом придется сожалеть. Просто мне подумалось...» Это выражение у меня одно из излюбленных в сложных ситуациях. Еще со школы я использую его, когда мне нужно потянуть время и подумать. А мне подумалось, что в дождь Кони Айленд будет выглядеть не так уж и плохо. «Да, наверное», — мямлю я, точно зная, что в пасмурную погоду фотографии этого места, скорее всего, получится даже лучше. А уж побродить слева под дождем я и подавно не прочь. «Садись, пожалуйста». Приглашение Лео нарушает ход моих сумбурных размышлений. Он показывает на диван, смотрит мне в глаза и говорит: «Побудь со мной немного». Я выдерживаю этот взгляд, со страхом и надеждой ожидая, чем обернется для нас это немного. Сажусь на краешек дивана, кладу руку на подлокотник и жду кофе. А еще я жду Лео. Он наполняет мою кружку почти до самого верха, добавляет немного молока и две ложки сахара. Не крепкий и сладкий? «Откуда ты знаешь, что я до сих пор пью именно такой кофе?» — интересуюсь смущенно. «Знаю, и все тут», — заявляет Лео многозначительно. «И все-таки не отстаю я. Ну, помнишь, мы виделись в кафе в январе. Ты тогда пила именно такой кофе, — говорит он, передавая мне кружку и усаживаясь на диван на достаточном расстоянии от меня. Ты обратил внимание на мой кофе? Я обратил внимание на все. На что именно? — расспрашиваю я, погружаясь в то знакомое состояние полунеги, которое всегда накатывает на меня в присутствии Лео. Ты была в синем свитере. Когда я вошел, помню, ты слегка повернула голову. И еще помню твое выражение лица, когда ты сообщила мне, что вышла замуж. И что это было за выражение, перебиваю я, мысленно желая, чтобы он не упоминал о моем замужестве. Ну, такое... Какое такое? Дескать, терпеть тебя ненавижу. Я никогда тебя не ненавидела. Врешь. Ну да, было дело, но недолго и совсем чуть-чуть. Допустим. А сейчас? Думаешь, я тебя все еще ненавижу? Спрашиваю я, осмелев, и смотрю в его карие глаза. Лео, прищурившись, смотрит на меня, словно пытается найти ответ на вопрос в выражении моего лица, а затем говорит: «Нет, вроде нет». Ненависти не было и тогда, когда мы с тобой летели из Лос-Анджелеса. Помнишь, я спас тебя от того придурка? Кошмарный тип, посмеиваюсь я, притворно вздрагивая. Да уж, иначе, думаю, ты не была бы тогда так рада меня видеть. Я киваю, не то чтобы соглашаюсь с ним, просто предпочитаю воздержаться от комментариев. Почему ты так на меня смотришь? Да просто странно все это, говорю я и замолкаю. Прошло всего 10 минут моего так называемого делового визита, а у меня уже почва уходит из-под ног. Что именно, расскажи. Нет уж, лучше ты расскажи мне о себе, прошу я, отхлебнув кофе. Пожалуй, немного более горячий, чем нужно, но в целом то, что надо. Ну что тебе сказать, я рад, что ты приехала. «Рад снова видеть тебя. Очень рад», — говорит Лео, задумчиво уставившись в потолок, что дает мне возможность любоваться его ухоженной, оливкового цвета кожей и аккуратно подстриженными баками. «Я тоже рада тебя видеть», — отвечаю смущенно. «Значит, хорошо, что мы встретились», — говорит Лео, потягивая кофе, потом откидывается на спинку дивана и кладет ноги на столик. «Да, хорошо», — признаю я. Некоторое время мы сидим, уставившись в пол. Через несколько секунд наши взгляды встречаются, улыбки сходят с лиц, и я точно знаю, что в этот момент мое сердце бьется так же сильно, как и его. Хотя откуда во мне эта уверенность, объяснить не могу. И тут я вспоминаю про Энди. От осознания того, что волна моего раскаяния и вины так быстро схлынула, уступив место странному и очень сильному чувству к Лео, меня тут же накрывает новой, еще большей волной. Как раз в этот миг Лео вслух произносит имя моего мужа. «Энди знает, что ты здесь?» Вопрос, с одной стороны, очевидный, с другой — довольно прямой. Задавая его, Лео явно хочет понять, нахожусь ли я в его доме исключительно в силу профессиональных интересов. «Да», — говорю я, понимая, что мой ответ ничего особенно не проясняет. «Мое «да» может означать, что для меня эта поездка сугубо деловая, так что я мужу рассказала только о работе. Или что я все рассказала Энди. Или что я рассказала только то, что считала нужным, и мы поскандалили. А Энди оставил мне глупую записку на самоклеящейся бумажке. И как он к этому относится, интересуется Лео довольно взволнованным тоном. Я смотрю на чашку и молчу, надеясь, что это предотвратит дальнейшие расспросы. Должно быть, выражение лица меня выдает, потому что Лео вдруг говорит: «Извини». Киваю в ответ, удивляясь, как легко мы понимаем друг друга без слов. И всегда понимали. Мы читаем друг друга как книгу, сходу интерпретируя самый сложный подтекст. «А как твоя девушка?» — спрашиваю я, переводя стрелки на Лео. Он пожимает плечами, поднимает руку и щелкает пальцами. «Мы расстались». «В смысле, навсегда?» «Да». «Когда?» — спрашиваю я, хотя на самом деле хочу знать, почему и кто от кого ушел. «Несколько недель назад», — неопределенно отвечает он. «Ты хочешь поговорить об этом? А ты разве не хочешь?» «Только если тебе не слишком больно», — осторожно отвечаю я. Лео вздрагивает, а потом начинает говорить короткими рубленными фразами. «Я рассказал ей, что звонил тебе. Она вышла из себя. Я хотел ей объяснить, что это не то, что она думает. Ну, что ты замужняя женщина и все такое. Она спросила меня, зачем мне тогда все это? Я ответил, что не вижу в этом ничего особенного, а она обвинила меня в том, что я по-прежнему неравнодушен к тебе». Лео многозначительно смотрит на меня. Я тут же опускаю взгляд, смотрю не в глаза, а куда-то на подбородок, на его губы. «И что было потом?» «Потом я не смог сказать ей то, что она хотела от меня услышать, и тогда она ушла». Я представляю себе этот ужасный тяжелый разговор, и у меня начинает сосать под ложечкой. Мне искренне жаль девушку Лео. «И ты отпустил ее? Позволил ей просто так уйти?» — спрашиваю я, отчасти восхищаясь прямолинейностью Лео, которая, однако, иногда сродни жестокости. Это самая прекрасная и самая ужасная черта его характера. Лео медленно кивает, потом отставляет в сторону кружку и, глядя мне прямо в глаза, говорит. «А что мне оставалось делать? Видишь ли, Элли, проблема в том, что она права. Я все еще неравнодушен к тебе». У меня в горле застревает огромный ком, а сердце того и гляди выскочит из груди прямо на кофейный столик. Слова Лео эхом отдаются где-то внутри. Вопреки здравому смыслу я все-таки спрашиваю, неравнодушен, что ты имеешь в виду? «То, о чем давно должен был тебе сказать», — Лео ловит мой взгляд, а потом отводит глаза в сторону. «О тех чувствах, которые я снова испытал, когда увидел тебя. О тех чувствах, которые нельзя испытывать к замужней женщине». Вот опять. «Ну да, я замужем. Не нахожу, что сказать. В голову не приходит ничего, что можно было бы произнести вслух». «Такие дела», — говорит Лео, решив на этот раз обойтись без иронии. Своим любимым жестом он разминает руки, слегка потрескивая суставами, а потом произносит свой коронный, слегка бессмысленный афоризм. «Такова жизнь». Я киваю в ответ. «А что ты будешь делать дальше?» — спрашивает Лео. Это вопрос пока риторический, но я решаю все-таки ответить на него, причем абсолютно искренне. Просто не представляю. Лео смотрит на меня, удивленно приподняв брови, словно понимает, что я сейчас переживаю, что именно хочу этим сказать. Ведь в конце концов мы с ним оба сейчас находимся почти в одинаковой ситуации.